на Богдана Бельского велел схватить и разослать по городам и темницам дворян Липуновых, Кикиных и других детей боярских, также многих посадских людей. Но мы знаем, как летописцы любили приписывать Годунову всякий насильственный поступок. Они приписывают ему же и отдачу под стражу Нагих тотчас по смерти царя Иоанна. Мы знаем также, что в это время он вовсе не имел того могущества, которым обладал после. По словам летописца, пришли изо всех городов в Москву именитые люди и молили со слезами царевича Федора, чтоб был на московском государстве царем и венчался царским венцом. Это известие очень любопытно. Зачем явились именитые люди из городов в Москву? Был ли обычай прежде, что именитые люди из городов являлись в Москву поздравлять нового государя, и теперь они, устрашенные смутами, умоляют Федора поскорее принять царский венец? Так можно заключать из никоновской летописи. Молили со слезами, чтоб не мешкали. Но в летописи о мятеже просто «чтоб был». Или положение дел было так смутно и опасно, или действительно рождался вопрос, кому быть царем, возрастному, но неспособному Федору или младенцу Дмитрию. И было так много людей на стороне последнего, что дума сочла за нужное вызвать именитых людей из городов. Англичанин Горсей, бывший в то время в Москве, говорит о соборе, бывшем 4 мая, на котором присутствовали митрополит, архиепископы, епископы, игумены и все дворянство. Карамзин говорит, вероятно, люди воинские, приказные и купеческие. Но мы не можем согласиться, что под нобилити надобно было разуметь кого-нибудь, кроме дворян, ибо тот же Горсий ясно различает нобилити и комменулти. В 1584 году, 31 мая, Федор венчался на царство по прежним обычаям. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 51. Митрополит Дионисий говорил поучение, увещевал царя иметь веру ко святым церквам и честным монастырям, ему, митрополиту, и всем своим богомольцам повиноваться, ибо честь, воздающаяся святителю, к самому Христу восходит. Братью свою по плоти любить и почитать. Бояр и вельмож жаловать и беречь. По их отечеству и ко всем князьям и княжатам, к детям боярским, и ко всему воинству быть преступну, милостиву и приветну. Всех православных христиан блюсти, жаловать и попечение о них иметь от всего сердца, за обидимых стоять царски и мужески, не давать обижать ни по суду и ни по правде, языка льстивого и слуха суетного не принимать, оболгателя не слушать и злым людям веры не давать, быть любомудру или мудрым последовать, потому что на них, как на престоле, Бог почивает. Раздавать саны безвозмездно, ибо купивший власть мздоимцем бывает, и прочее. В 1586 году в апреле умер боярин Никита Романович, и на его место, по словам летописей, стал правителем брат царицы Борис Годунов, хотя, как видно и прежде, при жизни Никиты Романовича, особенно пользуясь болезнью последнего, Борис не упускал случаев все более и более усиливать свое влияние на царя посредством сестры. Шли обычные в то время слухи, будто правитель был отравлен. Флетчер, глава 9. Что эти слухи, как неосновательные, скоро утихли, доказательством служит молчание наших летописцев, которые любили приписывать Годунову преступления всякого рода. Флетчер в конце 7 главы, Горсей, у Гаклюйта, том 1, страница 529.